Глава вторая. Злая деревня. Новости, однако. Настороженно оглянулся Сэм. Магистраль разрезала пыльную деревушку пополам. Иван цапнул сиденье ружье и скользнул вдоль деревьев к побитому дождями деревенскому дому, мимо которого они проезжали. Собака выпрыгнула из салона. Сэм не успел схватить его за ошейник и с лаем метнулся за Иваном. Чертыхнувшись, схватил ружье, заранее удобно торчащее из кузова. Взору предстал двор, уже порядком затянутый полынью и крапивой. Беленые стены дома, синие фронтоны, тропка с едва качающимися стеблями. Собак разразился лаем, не испуганным или злым, как ранее, а заливистым, звонким, будто загнал на дерево белку. Проломавшись сквозь пыльную полынь, сам увидел Ивана, сидящего на корточках перед черным зевом покосившегося деревянного сарая. «Что тут?» «Кажись, я-то Лёшка, Сэмми. Давай лучше я вперед. Я-то, знаешь, уже умирал. Во второй не страшно. А ты тут под струкой. Мало ли». «Да ну тебя!» Отмахнулся в сердцах Сэм. Иван мягко, чего за его порывистостью ранее не водилось, скользнул в сарай, откатился от входа, прямо как заправский спецназовец или рейнджер. Послышались шаги. «Сэмми, сюда иди! Не споткнись, тут хлама навалено». «Ни хрена не вижу». «Да?» Звук шагов, скрип. Сверху посыпалась травяная пыль. Похоже, сарай был заброшен давно, да и тропка едва заметна. Вспомнив про висящий на груди фонарик, не отпуская нацеленного в темени ружья, Сэм дотянулся подбородком, неловко нажал включатель. Груда старого, почти истлевшего в пыль сена. Иван зло зашипел, заслоняясь рукой от режущего галогенового столба. Зрачки у него были страшные, расширенные. Сам спешно, опустив ружье, дотянулся до регулятора мощности, свет пригас. В дальнем углу груда какого-то тряпья, игрушки. Собак ворочался в углу, то ли рычал, то ли поскуливал. Иван медленно на полусогнутых пошел вперед. «Тихо, кроха, тихо, не бойся, мы люди, мы нормальные. Мы свои». Испуганные черные глаза, светлые волосы, бледная до синевы кожа. Собак нехотя пропустил Ивана, который, опустившись на корточки, протянул руки. «Ну, иди же». Фигурка нерешительно, робко поползла к нему, потом разом, поверив в достоверность прекратившегося кошмара, кинулась к нему на шею. Иван размеренно гладил волосы, успокаивая. «Ну все уже, все. Мы здесь, мы пришли, вернулись». Он встал, прижимая к груди дрожащий комок. Лицо его было расслабленным и умиротворенным. Собак, насторожившись, рыкнув, спрыгнул по дощатым ступенькам вниз, в близкие сумерки. Шорок, скрип, лай. На этот раз испуганный, заполошный. Сэм скатился следом, напряженно наводя стволом по стене бурьяна. Горькая полынь, трели сверчков. Желтый огрызок луны с мертвенно светящимся кометным следом. «Сэмми, прикрывай! Кажись, это черненькие дружки, Абаса которые. Только разговоры ты с ними не води!» Сэм кивнул и спиной вперед попятился по тропке во двор. Лай, качающиеся стебли, шуршание. Движения быстрые, молниеносные. Лаз не успевает, что уж говорить о руках. Сэм попытался войти в состояние транса, который не единожды испытал в чуме у шамана, затем в сгоревшем кинотеатре, но на этот раз существо не откликнулось. Не было таинственного погружения во всеобъемлющее всеведение, когда замирает движение, утихает кружение пыли и биение мыслей, плетью хлестнул дикий первобытный ужас, подобно лавине сметая человеческое сознание, дерзнувшее ступить во святая святых. Лай, переросший в жалобный плач, выстрел. Выстрел чуть выше лая. Подавившее сознание пелена спала резко, так же, как и нахлынуло, словно ее выключили. Не могли транслировать из пробитой головы. Рядом с черной, лоснящейся потусторонней тушей Аббаса лежал скуляя и теребя окровавленными лапами собака. Треск самогрубо откидывает в сторону. Он приземляется на бок. Смотрит, как Иван поглаживает окровавленный бок пса, а из его ладони сочится прозрачная протоплазменная субстанция, такая же, как у умирающего Столярова. Или ему так показалось при мертвенном свете луны, которая, наконец, прекратила верчение в небосводе огненным зигзагом, снова развалившись на две половины. «Дойдешь?» Иван поднимает пса на руки, на миг высвобождает одно и вздергивает его на ноги. Издали доносится спасительное тарахтение пикапа, почти перебивая трели сверчков, почти перебивая разъяренное шипение и шуршание за спиной. Тропинка плывет и раскачивается перед глазами вверх-вниз. Ее мотает из стороны в сторону, словно бы не земля под ногами, а бушующее море. Пятно съежившегося в темноте дома, который тщетно пытается скрыться от надвигающегося ожившего кошмара, от шороха, от самых страшных созданий, которых когда-либо создавало воображение. Ибо нет чудовищ страшнее тех, которых создаем мы сами. Светлячки мягкими огоньками мельтешат на тропе. Впереди два больших и ярких зовущих. Нет, это фары. Два спасительных маяка среди бушующей стихии и ужасов ночи. Вот он наплывает, черный, лоснящийся, мерно фосфоресцирующий под цветом тусклой луны, стремительно убийственный, неуязвимый своей завораживающей жути. Ярким проблеском метеора мимо несется паляющий вихрь, одинаково легко пронизывающий как воздух, так и источник страха. Рой метеора вспарывает горячий, настойный на полыни воздух, и лишь потом, погодя, догоняет гром, торжествующий, ликующий, ракочущий с неба и вторящий выстрелом на земле.